24 марта. Я подал прошение об отставке, и, смею надеяться, мне не будет в том отказа. Вы же простите меня, что я не спросил прежде вашего на то согласия. Мне непременно надобно уехать отсюда, а все доводы, которые вы стали бы приводить, убеждая меня остаться, знаю я наперед. Объяви же матушке обо всем как-нибудь помягче. Сам я не сумею сделать это надлежащим образом. Придется ей смириться с тем, что я ничем не могу ей помочь. Ей, верно, будет больно вдруг увидеть, как обрывается едва начатое восхождение ее сына к высоким чинам тайного советника и посланника. Недолго резвилась лошадка. Милости просим стоило. Думайте обо мне, что хотите, взвешивайте все «за» и «против», прикидывайте, сколь угодно, все возможные условия, позволившие бы мне остаться при дворе. С меня довольно. Я уезжаю. А чтобы вы знали цель предстоящего мне путешествия, спешу сообщить, что здесь нынче находится князь Икс, который весьма дорожит моим обществом. Услышав о моем намерении, он просил меня отправиться вместе с ним в его владение и погостить у него до лета, обещая мне полную свободу, и, коль скоро нас с ним объединяет относительное сходство взглядов, я решился на удачу принять его приглашение. 19 апреля. Благодарю тебя за оба твои письма. Я не отвечал на них, ожидая ответа на свое прошение об отставке. Я опасался, что матушка обратится к министру и затруднит исполнение моего плана. Но теперь все благополучно разрешилось, отставка получена. Не стану говорить вам, с какой неохотой мне ее дали и что пишет мне министр, дабы вы не обрушились на меня с новыми причитаниями и увещеваниями. Наследный принц прислал мне на прощание 25 дукатов с письмом, растрогавшим меня до слез, так что деньги, испрошенные мною недавно у матушки, мне более не надобны. 5 мая. Завтра я уезжаю отсюда, а так как место моего рождения находится всего в 6 милях от дороги, которую я поеду, решился я наведаться туда, вспомянуть былые времена, благословенные дни, проведенные в счастливых грезах. Я желаю войти в те самые ворота, через которые матушка выехала вместе со мною, покидая после смерти моего отца родные пенаты, чтобы затвориться в несносном городе. Прощай, Вильгельм. Весть о моих странствиях не заставит себя долго ждать. 9 мая. Паломничество к родным местам совершил я со всем подобающим случаю благоговением и испытал притом неожиданные чувства. У могучей липы, что стоит в четверти часа пути от города в сторону С, велел я кучеру остановиться. Вышел из кареты и отправился далее пешком, чтобы, не торопясь всем сердцем, живо насладиться новизною каждого воспоминания. И вот я стоял под липою, бывшую некогда в далеком детстве целью и границею моих прогулок. Как все переменилось! Тогда в счастливом неведении своем жадно стремился я в далекий незнакомый мир, где надеялся найти иную пищу для сердца, иные наслаждения утолить неизбывную тоску в груди. Теперь, воротившись из этого дальнего мира, я особенно остро почувствовал бремя всех несбывшихся надежд и неосуществившихся замыслов. Я видел пред собою горы, тысячекратно бывшие предметом моих желаний. Я мог некогда часами сидеть здесь, тоскуя по этим манящим вершинам, мысленно затерявшись в этих приветливых, подернутых сизой дымкою, лесах и долинах, ласкающих взор, и всякий раз, когда в положенный час я должен был возвращаться домой, с какой неохотой покидал я заветное место. Я приближался к городу, приветствуя старые, до боли знакомые загородные домики и досадливо морщась при виде новых построек, как и прочих иных перемен. Пройдя через наши ворота, тотчас почувствовал я себя дома. Дорогой мой, я не стану вдаваться в подробности. Насколько радостным было чувство свидания с родиной, настолько же унылым выглядело бы оно, будучи облеченным в слова. Я решил остановиться на площади, рядом с нашим старым домом. По дороге заметил я, что школу нашу, в тесный мир, который втиснуто было наше детство, и где постигали мы книжные премудрости под руководством славной старухи, обратили в лавку. Мне тотчас припомнились все тревоги, все слезы, все страхи и тягостные сомнения, перенесенные в этой убогой каморке. Каждый шаг мой изумлял меня и волновал мое воображение. Паломник на богомоле едва ли встречает на пути своем столько святынь, и душу его едва ли столь часто охватывает священный трепет. Вот лишь один пример из тысячи. Я прогулялся вдоль реки до одной знакомой усадьбы. Здесь я часто бывал в детстве. Мальчишками мы упражняли здесь в меткости и ловкости, бросая плоские гладкие камни и стараясь заставить их прыгать по воде, возможно, дольше. Я живо вспомнил, как порой, стоя над рекой, провожал взглядом волны. Какие фантазии рождал во мне их бег. Какими причудливыми рисовались мне края, сквозь которые лежал их путь, и как скоро иссякло мое воображение, достигнув своих границ. Но я не сдавался, стремясь с волнами все дальше и дальше, пока не растворялся совершенно в некой незримой дали. Столь же счастливы в своей ограниченности, дорогой мой, были наши славные праотцы. Столь же младенчески простодушными и наивными были их чувства, их поэзия. Когда Улисс говорит о безбрежном море или бескрайней земле, это звучит так правдиво, человечно, искренно, просто и загадочно. Какой мне прок от того, что я теперь, как и любой школьник, знаю, что земля кругла? Человеку довольно и клочка земли, чтобы вкусить на ней счастье, еще меньше, чтобы упокоиться под нею навеки. Между тем я уже принят под гостеприимными сводами княжеского охотничьего замка. Хозяин пока не докучает мне чрезмерным радушием, он просто искренен. Однако его окружают странные люди, коих я совершенно не понимаю. На плутов они как будто не похожи, но и назвать их честными я не решаюсь. Впрочем, иногда они кажутся мне таковыми, но доверять им я все же не могу. Что меня огорчает, так это привычка князя говорить о предметах, которые знает он понаслышке или по книгам, и о коих судят не иначе, как с чужого голоса. К тому же ум мой и мои таланты ценит он более, нежели мое сердце. Единственное, чем могу я по праву гордиться, источник всех моих радостей и страданий. Ах, знания мои может приобрести всякий, сердце же такое есть лишь у меня. 25 мая. Была у меня одна затея, о которой не хотел я вам писать, покуда не осуществлю задуманное. Теперь, когда из всего этого ничего не вышло, я с тем же успехом могу открыть вам свой замысел. Я хотел уйти на войну. Мысль эта давно занимала меня и стала главной причиной приезда моего сюда, ибо князь в чине генерала состоит на службе при Н. Как-то раз во время прогулки я открыл ему свое намерение, он принялся отговаривать меня, и поскольку желание мое, очевидно, было скорее прихотью, нежели истинным порывом, я внял его увещевание. 11 июля. Воля твоя, а я здесь долей оставаться не могу. Что мне здесь делать? Меня одолевает скука. Князь являет чудеса гостеприимства, и все же я чувствую себя не на своем месте. В сущности, между нами нет ничего общего. Ему не откажешь в уме, но это ум зауряднейший. Общество его мне уже не интересно. Я словно читаю хорошо написанную, но уже известную мне книгу. Я пробуду здесь еще неделю и вновь пущусь в свои скитания. Единственное полезное дело, коим я здесь занимался, — это мое рисование. Князь не чужд искусству и не лишен чувства прекрасного, но чувство это могло бы быть острее, если бы не его отвратительная склонность к теоретизированию и пошлой терминологии. Порой я скрежещу зубами, когда на моей вдохновенно пламенной речи об искусстве и природе он вдруг важно ответствует какими-нибудь набившими оскомину прописными истинами. 16 июля. Да... Я в этом мире всего лишь странник, пилигрим. А вы? Разве вы суть нечто иное? 18 июля. Куда теперь лежит мой путь? Изволь, сию тебе открою тайну. Придется мне все же провести здесь еще 2 недели, затем положил я смотреть энские рудники, внушив себе, что мне это интересно. В действительности же нет мне до них никакого дела, просто я желаю вновь оказаться ближе к Лоте. Я и сам смеюсь над своим неугомонным сердцем, но покоряюсь очередной его причуде. 29 июля. Нет, все же хорошо. Все замечательно хорошо. Я ее муж. «О Боже, сотворивший меня, если бы ты даровал мне сие блаженство, вся жизнь моя стала бы одной непрерывной молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слезы, прости эти тщетные мечты. Она моя жена. Если бы мне суждено было заключить в объятия это создание, прелестнейшее из всех живущих под луной. О, Вильгельм, кровь леденеет в моих жилах, когда я вижу, как он обнимает ее стройный стан. Дерзну ли сказать?» А почему бы и нет, друг мой? Со мною была бы она счастливее, нежели с ним. Он не тот, кому дано исполнить все желания этой богатой натуры. Ему недостает чуткости и права, не знаю, как это выразить. Его сердце не встрепенется в магическом слиянии с ее сердцем в том месте книги, где наши с нею сердца звенят в унисон, или в сотнях других случаев, когда мы делимся впечатлениями о поступках третьих лиц. Однако, дорогой Вильгельм, он любит ее всею душою, а такая любовь с лихвой окупает все. Нежданный гость, один несносный человек, прервал меня. Слезы мои высохли. Я вновь спокоен. Прощай, друг мой. 4 августа. Я не одинок в своих печалях. Всем людям знакомы горькие разочарования, обманутые надежды. Я навестил свою приветливую крестьянку под старою липою. Старший сын ее бросился мне навстречу. Радостный крик его привлек внимание матери, лицо которой показалось мне непривычно печальным. Первыми словами ее были: «Ах, сударь, Ганс ты мой помер!» То было имя ее младшего мальчугана. Я не нашелся, что сказать. «А муж, — продолжала она, — вернулся из Швейцарии ни с чем. И если бы не добрые люди, пришлось бы ему побираться в дороге. Ведь он, как на грех, захворал там не на шутку». Я не знал, как утешить ее, и подарил малышу несколько монет. Она стала просить меня взять с собой хотя бы немного яблок. Я поблагодарил ее и, приняв угощение, поспешил покинуть место тягостных воспоминаний. 21 августа. Состояние души моей изменяется порою с такой же легкостью и быстротой, с какой мы перевертываем страницу книги. Вдруг забрежет в полумраке жизни луч радости всего на мгновение. Например, когда я так погружен бываю в своих мечтаниях, что уже не в силах противиться мысли. «А если бы Альберт умер, ты мог бы, она могла бы...» И вот уже я слепо гонюсь за этим призраком, покуда он не приведет меня к пропасти, перед которой я в ужасе замираю и прихожу в себя. Выйдя за ворота на дорогу, по которой впервые отправился я к дому Лоты, чтобы вместе с нею ехать на бал, я с изумлением вижу, как все переменилось. Все, все миновалось. Ни единого привета прежней жизни, ни единого отзвука моих тогдашних чувств. То же, должно быть, испытывает дух умершего, обратившись к обгоревшим руинам замка, который некогда в блестящую бытность свою князем выстроил он и украсился всею возможную роскошью, а затем, умирая, с надеждой завещал любимому сыну. 3 сентября. Порой мне кажется непостижимым, как может, как смеет любить ее другой, когда лишь я один так горячо, так страстно люблю ее, не зная, не видя, не имея ничего другого, кроме нее. 4 сентября. Да, это так. Подобно тому, как лето клонится к осени, во мне и вокруг меня тихо воцаряется осень. Листья мои желтеют, в то время как соседние дерева уже обнажились. Я, кажется, писал тебе как-то об одном крестьянском парне в самом начале моего прежнего здесь пребывания. Теперь, вернувшись в Вальгейм, я справился о нем. Мне сказали, что его прогнали с места, и с той поры более никто ничего о нем не слыхал. Вчера я случайно встретил его на дороге, ведущей в другую деревню, заговорил с ним, и он поведал мне свою историю, тронувшую меня до глубины души. Ты легко поймешь, отчего, как только я перескажу тебе сию печальную повесть. Но зачем мне это? Отчего я не держу при себе все свои страхи и горести? Зачем омрачаю ими твою душу? Зачем то и дело даю тебе повод жалеть и бронить меня? А, впрочем, все равно. Видно, и это написано мне на роду. Сначала он в кроткой печали, которую я принял было за робость характера, лишь отвечал на мои вопросы. Затем, словно вдруг вспомнив, узнав и меня, и себя, разговорился и сам стал каяться в своих прегрешениях, сетовать на свою несчастную судьбу. Друг мой, если бы я мог представить на твой суд каждое его слово. Он, точно исповедуясь, рассказывал мне в каком-то странном упоении нахлынувших воспоминаний о том, как страсть хозяйки росла в нем день ото дня. Как он, в конце концов, пришел в полное смятение и уже не отдавал себе отчета в том, что делает, что говорит, и, по его собственным словам, совсем потерял голову. Он не мог ни есть, ни пить, ни спать. Кусок застревал у него в горле. В работе делал он то, чего ему не велели. Поручения же, напротив, забывал. Он словно одержим был злым духом. И вот однажды, когда она направилась в одну из верхних комнат, Он пошел следом, вернее сказать, ноги сами неудержимо повлекли его за ней. Не встретив сочувствия своим мольбам, он попытался овладеть ею силой. Он и сам не понимал, что с ним происходит. «И Бог ему свидетель», — говорил он, — «намерения его всегда были честны, и ничего он не желал так страстно, как обвенчаться с ней и жить душа в душу до гроба». Дойдя до этого места, он начал вдруг запинаться, как человек, который хотел бы сказать еще что-то, но не решается. Наконец он, робко преодолевая стыд, признался, что она до того позволяла ему некоторые вольности и сама удостоивала его разными знаками расположения. Дважды или трижды он прерывал свою речь и живо уверял меня, что говорит это вовсе не для того, чтобы очернить ее, как он выразился, что он, напротив, любит и почитает ее не менее прежнего, и у него никогда не повернулся бы язык вымолвить такое, если бы он не опасался, что я приму его за распутника и безумца. И тут, дорогой мой, я вновь завожу свою старую песню, от которой мне не избавиться до смерти. Если бы я мог изобразить тебе этого человека таким, каким он предстал передо мною в тот день, каким я до сих пор вижу его внутренним взором своим. Если бы я мог выразить тебе все так, чтобы ты почувствовал, какое живое участие принимаю я и не могу не принимать в его судьбе. Однако довольно. Коль скоро ты знаешь и мою судьбу, и меня самого, нет нужды говорить тебе, что влечет меня ко всем несчастным и в особенности к этому бедняге. Перечитывая это письмо, я заметил, что забыл рассказать, чем кончилось дело. Впрочем, финал сцены нетрудно вообразить. Она стала упорно сопротивляться, на помощь подоспел ее брат, который давно уже ненавидел его, опасаясь, что новое замужество сестры лишит его детей наследства. В то время как, оставаясь бездетной вдовой, она вселяла в него определенные надежды. Он вытолкал беднягу из дома и поднял такой шум в деревне, что сестра, если бы и захотела, не смогла бы уже вновь принять его обратно. Теперь она взяла себе нового работника, который, по слухам, тоже стал предметом ее раздоров с братом, но за которого она, как твердят в один голос соседи, невзирая на то, непременно выйдет. А этого, заявил мой знакомец, он не перенесет. В истории, которую я поведал тебе, я ничего не преувеличил и не смягчил. Более того, рассказ мой вышел чересчур слабым и грубым, ибо я по обыкновению пользовался чопорным языком пресловутой морали. Одним словом, эта любовь, эта верность, эта страсть вовсе не плод поэтического вымысла. Она живет, она существует во всей своей чистоте среди представителей низшего сословия, коих мы считаем необразованными и грубыми. Мы образованные, то бишь преобразованные в ничто, в пустоту. Прошу тебя, читай сию историю с благоговением. Сегодня я покоен и кроток, меня умиротворили эти строки. Ты сам можешь судить по почерку. Перо мое нынче против обыкновения не скачет в безумной пляске и не резвится, разбрызгивая чернил. Читай, дорогой мой, и думай о том, что сие есть вместе и история твоего друга. Да, тоже было и будет со мною, с одной лишь разницей, что нет во мне и половины доброты и решительности моего бедного знакомца, с коим едва ли решился бы я сравнить себя. 5 сентября. Она написала своему мужу записочку в одну из отдаленных деревень, где задержали его неотложные дела. Начиналось сие послание следующими словами. «Любимый мой несравненный, возвращайся как можно скорее. Жду тебя с радостным нетерпением». Тут приехал его друг и привез известие, что в силу некоторых обстоятельств отсутствие его продлится дольше, чем он предполагал. Неотправленная записка так и осталась лежать на столе, и вечером подвернулась мне под руку. Я прочел ее и улыбнулся. Она спросила, чему я улыбаюсь. «Что за дивный дар воображения?» — воскликнул я. «Я лишь на миг представил себе, что записка адресована мне». Она не ответила, видимо, недовольная моими словами. И я умолк. 6 сентября. Долго не мог и расстаться с своим синим фраком, которым в первый раз танцевал с Лотой, так что он в конце концов пришел уже в полную непригодность. Впрочем, новый велел я шить так же точно, как прежний, с таким же воротником и такими же лацканами, а жилет и панталоны к нему вновь заказал желтые. Увы, новое платье не вызывает во мне старых чувств. Право не знаю, быть может, со временем оно станет мне ближе и роднее. 12 сентября. Она на несколько дней уезжала к Альберту с тем, чтобы вернуться вместе с ним. Сегодня я вошел в ее комнату, она поднялась мне навстречу, и я поцеловал ее руку с неописуемой радостью. Сидевшая на зеркале канарейка вспорхнула и опустилась ей на плечо. «Новый друг», — сказала она, и поманила птичку на ладонь. «Я купил ее для наших малышей. Какая прелесть! Вы только посмотрите на нее. Когда я угощаю ее хлебом, она машет крылышками, так чинно клюет. Она даже целует меня. Вот, смотрите». Она подставила птичке свои божественные уста и та нежно ткнула в них крохотным клювиком, словно могла оценить их ни с чем не сравнимую сладость. «Пусть она поцелует и вас», — сказала она и протянула мне птичку. Едва ощутимое прикосновение пернатой невелички показалось мне невесомую лаской ветерка, предвестницей нежной любовной услады. «Ее поцелуй не так уж бескорыстен», — заметил я. «Она ищет пищи, и пустые ласки ей скучны». «Она ест у меня изо рта», — ответила Лота и предложила своей питомице несколько крошек, зажав их меж губами, дразнившими мой взор несбыточной надеждой на неги невинной любви. Я отвернулся. «Зачем она мучает меня? Зачем тревожит мое воображение этими картинами ангельского целомудрия и блаженства и пробуждает мое сердце от спасительного сна, навиваемого порою монотонностью жизни? Впрочем, отчего бы ей не делать этого? Ведь она так верит мне. Она знает, как я люблю ее». 15 сентября. «Дорогой Вильгельм, меня приводит в ярость одна уже только мысль о существовании людей, не способных ни понять умом, ни почувствовать сердцем всей важности того немногого, что еще имеет ценность на земле. Ты верно помнишь еще ореховые деревья, под коими сидел я вместе с Лотою и добрым стариком-пастором в деревушке Н, великолепные ореховые деревья, всякий раз наполнявшие мою душу восторгом. Каким уютным и тенистым был пасторский двор благодаря этим деревьям! Какие восхитительные ветви осеняли его! А сколько связано было с ними воспоминаний, уходящих далеко в прошлое, к добрым священникам, насадившим их! Школьный учитель не раз упоминал в беседах с нами имя одного из них, о котором слышал он от своего деда и который, по рассказам старожилов здешних мест, был предобрейшей души человек. Память о нем под всеми деревьями была священна. Верь мне! У учителя на глазах были слезы, когда вчера речь зашла о том, что их срубили, срубили! Я взбешен, я готов прибить мерзавца, поднявшего на них кощунственный топор. Будь у меня во дворе такие деревья, я, кажется, сам умер бы от горя, если бы хотя одно из них само по себе погибло от старости. И вот я должен мириться с сим варварством. Одно утешительно, драгоценный друг мой, я не одинок в своем возмущении. Вся деревня негодует, и, надеюсь, госпожа пасторша явственно почувствует сие негодование на масле, яйцах и прочих пожертвованиях и поймет, какую рану нанесла она всей общине. Ибо никто иной, как она, жена нового пастора, предшественник его тоже почил. Худосочная, болезненная особа, имеющая все основания быть безучастной к окружающему миру, который также безучастен к ней, была причиной свершившегося злодеяния. Эта глупая ворона, возомнившая себя столпом учености, разгогульствует о свободном толковании канона, горой стоит за новомодную морально-критическую реформацию христианства, пренебрежительно пожимает плечами в ответ на любые упоминания Лафатеровых фантазий. Иоганн Каспар Лафатер, 1741-1801, швейцарский пастор, проповедник, автор ряда произведений на библейские темы. И по причине своего совершенно расстроенного здоровья не находит в Божьем мире ни проблеска радости. Только такая каналья и могла срубить мои деревья. Ты видишь, я никак не могу прийти в себя. Вообрази. От облетающей листвы во дворе у нее делается грязно и сыро, сами деревья загораживают ей свет, а когда созревают орехи, мальчишки сбивают их камнями, это действует ей на нервы, служит помехою ее глубоким мыслительным опытом по сопоставлению Кинникота, Землера и Михаэлиса. Бениамин Кинникот, 1718-1783, английский богослов. Иоганн Соломон Землер, 1725-1791. И Давид Михаэль Михаэлис, 1717-1791. Немецкие богословы отстаивали право свободного истолкования догматов независимо от официальной церкви. Видя недовольство жителей деревни, особенно стариков, я спросил некоторых из них: «Отчего же вы стерпели это?» «А что нам остается?» — ответили они. «Со старостой не поспоришь». Однако есть правда на земле. Староста и пастор, который сам страдал от жененных причуд, сговорились извлечь из сей оказии некоторую выгоду и поделить барыши. но тут прослышала о срубленных деревьях палата и сказала: «Выгода-то есть, да не про вашу честь», ибо она давно заявляла свои права на ту часть усадьбы, где стояли деревья, и потому, не мешкая, продала их с торгов. И вот они лежат на земле, дожидаясь своей участи. О, будь я князь, я проучил бы их всех, и пастыршу, и старосту, и палату. А впрочем, будь я князь, мне не было бы никакого дела до деревьев.